Глава 3. Павильон был простой постройки, из старого выветренного серебристого дерева, открытый со всех четырех сторон, чтобы продувало ветерком, который сегодня утром дул слабыми порывами с запада. Должно быть, после обеда можно будет славно походить под парусом на озере. Майлзу осталось только 10 драгоценных дней домашнего отпуска, и ему еще столько надо было сделать, в том числе съездить с кузеном Айвином Фарбар Султану, чтобы присмотреть себе новый флайер. А после этого он получит свое первое назначение. Майлз молил про себя, чтобы это было назначение на корабль. Он преодолел сильнейшее искушение попросить отца, чтобы тот обеспечил ему службу на корабле. Он должен принять то назначение, которое пошлет ему судьба. Таково первое правило игры. И выиграть с теми картами, которые выпадут ему при раздаче. Внутри павильона было тенисто и прохладно после палящего зноя снаружи. Обстановку составляли старые, удобные стулья и столы, на одном из которых стояли остатки благородного завтрака. Майлз мысленно отметил два одиноких жареных пирожка на усыпанном крошками подносе, как свою долю. Мать Майлза, поднеся к губам чашку, медлила, улыбаясь ему с той стороны стола. Отец Майлза, одетый по-домашнему, в рубашку с открытым воротом и шорты, сидел в потертом кресле. Эйрил Фаркосиган был седой, плотного сложения, с тяжелой нижней челюстью, густыми бровями, со шрамом. Лицо, на которое так легко было рисовать язвительные карикатуры. Майлз видел такие в оппозиционных изданиях, в историях врагов Бараяра. Им достаточно было солгать только в одном — придать этим острым проницательным глазам тупое выражение. И получалась образцовейшая пародия на военного диктатора. «Интересно, в какой степени его преследует дух дедушки?» — подумал Майлз. «С виду не очень заметно. Да и с какой стати? Адмирал Эйрил Фаркосиган, мастер космической стратегии, покоритель Камарры, герой Эскобара, регент империи в течение 16 лет и верховный правитель Бараяра во всем, кроме титула. А потом он подвел черту, удивив историю и все наперед знающих свидетелей, и стяжал себе еще большую честь и славу, добровольно шагнул в сторону и передал правление императору Грегору по достижении тем совершеннолетия. Хотя надо заметить, что переход из регентов в премьер-министры – достаточно элегантный способ уйти, а от этой должности он, судя по всему, пока не собирался отказываться. Итак, жизнь адмирала Эйрила вобрала в себя жизнь генерала Петра, как выигрышную взятку при игре в карты. А что при таком раскладе остается на руках у мичмана Майлза? Две двойки и Джокер. Ему, конечно же, нужно либо бросить карты на стол, либо начинать блефовать изо всех сил. Горянка сидела на низенькой скамеечке, зажав в руке надкусанный масляный пирожок и уставившись с открытым ртом на Майлза во всем его великолепии и лоске. Когда он поймал ее взгляд и посмотрел на нее в ответ, она плотно сжала губы, и глаза ее загорелись. У нее на лице было странное выражение — гнев, возбуждение, замешательство, ликование. Странная смесь всего этого. А кто ты думала, я такой, женщина? Одетый по форме, Майлз вытянулся по стойке смирно перед отцом. «Сэр?» Граф Фаркосиган заговорил, обращаясь к женщине. «Это мой сын. Если я пошлю его в качестве своего голоса, тебя это удовлетворит?» «О-о-о!» выдохнула она, и ее широкий рот разъехался в зловещей яростной ухмылке, придав лицу выразительность, какой Майлз у нее еще не видел. «Да, милорд». «Очень хорошо. Так мы и сделаем». «Что мы сделаем?» — с опаской подумал Майлз. Граф откинулся в кресле с удовлетворенным видом, но выражение его глаз оставалось подозрительно напряженным. Очевидно, он по-настоящему чем-то разгневан. Но он гневается не на женщину, так как они явно пришли к какому-то соглашению. И, Майлз быстро покопался у себя в совести, не на самого Майлза. Он деликатно кашлянул, вздернул голову и обнажил зубы в вопросительной улыбке. Граф сложил ладони домиком и, наконец, обратился к Майлзу. «Чрезвычайно интересный случай. Я понимаю, почему ты послал ее сюда». «Сказал Майлз. «Во что он вляпался?» Боже милостивый, он всего лишь помог этой женщине пройти через охрану, повинуясь внезапному донкихотскому импульсу. Ну, и для того, чтобы немного подразнить отца во время завтрака. Невыразительно продолжил он. Граф Фаркосиган поднял брови. «Разве ты и не знал?» Она говорила об убийстве и о том, что местные власти отказались ее выслушать. «Я думал, что ты ее перенаправишь к окружному судье». Граф еще дальше откинулся в кресле и задумчиво потер подбородок, украшенный шрамом. «Это убийство младенца». У Майлза похолодело в животе. «Я не хочу иметь ничего общего с этим. Это, по крайней мере, объясняет, почему при таких грудях нет младенца». «Необычно. То, что об этом заявили». «Мы боремся со старыми обычаями больше 20 лет», — сказал граф. «Публикуем указы, пропагандируем. В городах мы добились больших успехов». «В городах», — пробормотала графиня, — «людям доступны другие средства». «Но в глуши мало что изменилось. Мы все знаем, что происходит, но пока у нас нет жалобы, нет заявления, а семьи неизменно покрывают своих, нам не за что уцепиться». «Какая...» — Майлз прокашлялся и кивнул женщине. «Какая мутация была у твоего ребенка?» «Кошачий рот». Женщина ткнула пальцем в собственную верхнюю губу, чтобы было понятнее. «Еще у нее была дыра во рту, внутри, и она плохо сосала, захлебывалась и плакала, но она съедала достаточно, она...» «Заячья губа», — пробормотала почти про себя инопланетная жена графа, переведя бароярский термин на галактический стандарт. «И по всей видимости расщелина в небе. Харра, это даже не мутация, это встречалось и на старой Земле. Это нормальный врожденный дефект, хотя это звучит противоречием. Это вовсе не кара за то, что твои бароярские предки прошли через огонь. Это можно было бы исправить простой операцией». Графиня Фаркосиган осеклась. На лице горянки отразилась боль. «Я слыхала», — сказала женщина. «По приказу милорда построили больницу в Хасадаре. Я собиралась отнести ее туда, когда немного окрепну. Хотя у меня и не было денег. У нее были здоровые ручки и ножки, голова хорошей формы, любой мог видеть. Уж, конечно, они...» Она заломила руки и сжала кулаки, и ее голос стал прерываться. «Но Лем раньше убил ее». 7 дней пешком, — прикинул Майлз. «Из глубинки в Дендарийских горах до равнинного города Хасадара». «Действительно». Для женщины только что после родов разумно было отложить это путешествие на несколько дней. Час лету в аэрокаре. «Так что, наконец, у нас есть заявление об одном из убийств», — сказал граф Фаркосиган. «И мы будем его расследовать как таковое. Мы сможем послать весть в самые дальние углы моего графства. Ты, Майлз, будешь моим голосом и достигнешь мест, которых мы не достигали раньше». Ты должен осуществить графское правосудие по отношению к виновному и во всеуслышание. Пора покончить с этими обычаями, которые позорят нас как варваров в глазах всей галактики. Майлз сглотнул. «Быть может, окружной судья лучше справится?» Граф слегка улыбнулся. «Я думаю, что с этим делом никто не справится лучше тебя». Послание и посланник в одном лице. Времена изменились. В самом деле, Майлзу страстно захотелось очутиться где-нибудь в другом месте. Где угодно. Хотя бы вернуться в то время, когда он потел кровавым потом над выпускными экзаменами. Он подавил в себе недостойный вопль. «Мой отпуск!» Майлз потер загривок. «Кто убил твою девочку?» «То есть, кого я должен схватить, вытащить к стенке и расстрелять?» «Мой муж», — сказала она безо всякого выражения, глядя на или сквозь отполированные доски пола. «Я знал, что это будет грязное дело». «Она все плакала», — продолжала женщина, — «и не засыпала, потому что плохо сосала, и он заорал на меня, чтобы я заткнула ей рот». «А потом», — поощрил Майлз, которого уже начинало тошнить от этой истории. «Он обругал меня и пошел спать к своей матери. Он сказал, что там, по крайней мере, работающий человек может выспаться. А я ведь тоже не спала.